Глава 32. Атрей меня удивил. Нет, не так, поразил. За время, что он пообщался с рабами в доме и роще, побывал пару раз в Элевсине, гладиатор успел разузнать цены на разные сорта масла, сопутствующие траты, амфоры, пифосы, корм для лошадей, продукты и многое другое. В деловой хватке ему не откажешь. Он за несколько минут накидал мне, как назвали бы в наше время, бизнес-план. Даже если принять во внимание, что от нас откажутся почти все поставщики, и масло уйдет на рынке по минимальным ценам, мы все равно оставались в выигрыше. Настроение поднялось. Теперь не так страшно было смотреть в будущее. Пока мы разбирались с делами, зашел Кирос, каменщик. Кеннес рассказал ему о том, какую цену выставил мастер за дом. «Госпожа, у меня есть предложение. Называй меня просто Мелисса. Внимательно тебя слушаю. Вы привезли много известняка, но все же недостаточно для большого дома. Сделайте из него фундамент. А стены мы поднимем из глиняных кирпичей. Много ума для этого не надо. Я научу остальных, как правильно делать кладку. Глины в окрестностях много. Вози под водами да лепи. Нам понадобится еще песок и солома, только они стоят дешево. Такой дом прослужит долго, можешь даже не сомневаться. К тому же ты хорошо сэкономишь. У нас не так много людей, пора начинать сбор урожая. Если вы все займетесь кирпичами, кто будет работать? Сюда каждый день приходят наниматься люди на сбор оливок. Можно поставить на стройку человек 10, этого будет достаточно, чтобы сделать все до холодов. Оплатить за глиняные кирпичи дешевле, чем каменщикам, которые будут возводить дом из известняка. Замечательно, вот ты этим и займешься. Я освобождаю тебя от работ в роще. Найми себе бригаду и приступайте. Ты разбираешься в устройстве печей? Кирос замялся. Только простые очаги, но принцип понимаю. Тогда я объясню тебе, что требуется. Поставишь пару печей в доме. Если что-то не получится, обратимся к городским мастерам. Да, Мелисса. Можешь приступать к работе прямо сейчас. Атрей, у нас две лошади? Да, Мелисса. Одну выделите для подвоза глины, пока не начали давить масло. Кирос ушел, уткнувшись в табличку с расчетами и бормоча что-то под нос. «Ты заражаешь всех своими стремлениями и идеями», – рассмеялся Атрей. «Просто мы делаем одно дело для нас всех». В этот момент появился расстроенный Эразм. «Ничего не получится», – буркнул он. «Почему?» «На доме стоит защита от ларов». «Как же, вы попадали туда раньше?» «Только с тобой. Маг преодолеет ее, вместе с ним его дух. Одному лару не пройти». «Ты же говорил, кто-то мог подослать черного духа». «Я так думал. Защита хитрая, пока не активна, ее не распознать». «Выходит, тот, кто убил Димитриса, был в доме?» «Получается так», — кивнул Эразм. «Следовало это предполагать. Там, где есть волшебные существа, должна быть и защита от них. Выходит, если я прокрадусь в дом, то и вы сможете пройти». «Это слишком опасно. Тебя обвинят в воровстве. Представляешь, какой козырь ты дашь в руки Гекубе?» Взволнованно произнес Атрей. «Да, прямо вижу ее змеиную улыбочку. Тогда придется налаживать связи заново». «Не придется». Братцы появились на столе, перед моим носом, отплясывая от радости. «Что вы узнали? Ну-ка, выкладывайте». «Сюрприз!» – закричали они хором. «Иди к дороге, встречай гостей». Мы поспешили к выходу из рощи, едва достигли последних деревьев, показалась маленькая телега, запряженная старенькой лошаденкой. На ней сидел возница. Лица пока не было видно. Я пошла навстречу и с удивлением узнала Пиона. «Здравствуй, что привело тебя к нам?» Управляющий слез с повозки, подошел ближе. «Мелисса, Гекуба выгнала меня из дома. Идти мне некуда. Прими старика, если можешь». «Разве ты не раб?» «Нет», — мотнул головой Пион. «Просто так давно служил Димитрису, что его дело стало моим. Дома не нажил, семьи нет». Вот и вышло, что под старость остался неудел. На этих словах старик часто заморгал, пытаясь скрыть слезы. «Не трави себе душу. Мой дом – твой дом. И хватит об этом. А работы точно достаточно на всех». Я обняла Пиона за плечи и повела во двор. Атрей взял под уздцы лошаденку. На кухню, усадив старика, налила ему молока и положила каши, оставшиеся с утра. Рацион пока у нас не богат. Сейчас не до излишеств. Однако на кашу с мясом или похлебку хватало. Пион поел, попутно рассказывая, как рвала и метала Гекуба после моего ухода. Слуги до сих пор боятся показаться ей на глаза. Она выставила на продажу больше половины рабов. Мстит за ту доброту, что проявлял к ним Димитрис. Уже и домой приходили покупатели. Гекуба решилась уехать в Афины. Состояние, накопленное мужем, позволит до конца ее дней прожить безбедно. Набрала силу и Берута. Она давно недолюбливала пиона. Вот и отыгралась по полной. Гекуба знала, что старик зависим от нее. Кормилица же нашептала, как пион хорошо относился ко мне, выставив его старым сводником. Голос его дрожал. Хозяин никогда даже не допускал такой мысли, потому и прекратил посещать симпосии, где ему подсовывали хорошеньких и доступных служанок. А чтобы я, вот так вот, с девчонкой молодой. «Все прошло», — погладила я его по руке. «Теперь ты можешь жить спокойно». «Мелисса», — старик взял мои ладони, отставив тарелку. «Боялся разочароваться и в тебе. Прости. Слишком много горя свалилось на меня в последнее время. Только я не с пустыми руками». С этими словами он вытащил из-за пазухи пару свитков и протянул мне. Развернув, потеряла дар речи. Все покупатели были тут. С адресами и суммами за поставки. «Ты даже не представляешь, как это много значит для меня. Только что спас все дело Димитриса. Как мне тебя отблагодарить?» «Что ты, дочка?» Возможность достойно прожить старость лучше из благодарностей. На полу двое из ларца разыграли настоящую пантомиму, тыкали пальцами в бумаги и радостно скакали. Так вот, что за сюрприз они имели в виду. Как только прознали о списке. Впрочем, неважно. «Пион, твое прибытие – настоящий подарок для меня. Ты же вел часть дел хозяина, покупатели тебя знают. Так почему бы тебе не заняться этим и сейчас? Женщине, тем более молодой, доверять не будут». Тут еще и происки завистников. А с тобой все получится. Все складывается просто отлично. И события понеслись со скоростью бешеной белки. Кирос нанял людей. Вместе они навезли глины, соломы и песка. Приступили к изготовлению саманных кирпичей. На сбор урожая ходили все. Заставило даже ларов. Оливки не ждут. Свозили их к амбару, где промывали, очищали от веток и листьев и готовили к производству масла. Двух лошадей приставили к прессу. Всем заправлял Кеннес. Он до мелочей знал весь процесс. А Трей следил за рощей, чтобы собирали и рассортировывали ягоды аккуратно. Пион составлял письма покупателям, съездил в Элевсин и отправил их по адресам. Здесь работала почта. Правда, ее отвозили конные курьеры, если можно их так назвать, или отправляли на попутных судах. Но все же очень удобно. Обсудив план дома, все-таки я остановилась на варианте, самой мне напоминающей сборную солянку, из русского и европейского зодчества. Большая кухня в центре, от нее спальня для рабочих. Отапливаться комнаты будут колодцами, проложенными в стенах, по которым пойдет горячий воздух из печи. Кирос понял способ их кладки, сумела объяснить на пальцах. Вверху же сделаем пару каминов, которые тоже будут отапливать не одну комнату, а смежные. В теплое время, когда обогрев будет не нужен, станем готовить на уличном очаге. Он расположится за домом, по типу наших зон барбекю. Переносные местные печи мне не нравились, готовить на них неудобно. Вечером, помывшись после трудового дня, я стояла вместе с Атреем рядом с фундаментом будущего дома, который сложили из известняка. Боюсь сглазить, но вроде все получается. Уперев руки в бока, осматривала строение. Осталось только дождаться писем от покупателей. Первый урожай уже готов и разлит в пифосы. Скоро настанет время дать всем свободу, улыбнулась я про себя.